Глава 7.1. Богдан. После ухода Богдана долго не мог сосредоточиться на делах. В итоге, промучившись над одним из текущих дел, плюнул. Вызвал зама, распорядился передать документы на доработку и проверку одному из сотрудников. А дальше начал действовать. Набрав одному из старинных знакомых, договорился о срочной встрече и, проверив расписание, перенес пару запланированных дел. Захватив заранее подготовленные документы, покинул офис, сообщив помощнице, что сегодня меня не будет. Место встречи располагалось совсем недалеко от офиса, поэтому прогулялся пешком, стараясь настроиться на предстоящий разговор. Тема была слишком судьбоносной, чтобы совершить ошибку. Я рисковал не просто своей компанией, но и репутацией, зарабатываемой долгие годы. Лев уже ждал на стоянке недалеко от кафе. Облокотившись на свой автомобиль, мужчина общался с кем-то по телефону и, заметив меня, коротко кивнул, тут же завершая разговор. Как всегда в дорогой и стильной одежде, как всегда на руке шикарные часы, как всегда на роскошном авто, но также привычно немного лохматый, небрежный и с густой бородой на хмурой роже. Он совсем не изменился, разве что заматерел. Если я правильно помнил, сейчас ему было 36 или чуть больше. Волков Лев Михайлович, несущий в своем имени полный зоопарк, по жизни тоже был своеобразным хищником. Талантливый аналитик и расчетливый бизнесмен, в своих делах он никогда не допускал промашек. Лет 10 назад он начинал свой путь в компании моего отца, и когда по наставлению родителя я пытался вникнуть в дела, нарабатывая определенный опыт, Лев мне помогал как наставник. Спустя время он открыл свою компанию и всего за пару лет достиг того, чего многие не могли добиться годами. Его зацикленность на успех имела лишь один недостаток. Семьей этот хищник до сих пор не обзавелся. Я знал об этом наверняка. Частенько сталкиваясь с ним в ресторанах или ночных клубах, всегда его видел в компании разных спутниц. Пожав друг другу руки, мы обменялись приветствиями и сразу же направились в кафе. Столик был заказан заранее в отдельной, отгороженной от общего зала кабинке. Сделав заказ, переглянулись и, не видя причины тянуть, я выложил на стол папку с документами. «Рассказывай», — коротко буркнул Лев и, скользнув по папке взглядом, намекнул. «Время — деньги, сам понимаешь». «Мне нужна база клиентов». Без вступления начал я и, вздохнув, сознался. «В любой сфере». «А как же ваш альянс?» Удивленно вскинув брови, поинтересовался он. «С Елагиным дальнейшее сотрудничество невозможно», поджав губы, сообщил я и, выждав, когда официант расставит на столе наш заказ, продолжил. «Слияний не было, я отказался от реорганизации, но сейчас моя фирма в основном работает с клиентской базой его компании». «Неожиданно», — хмыкнул Лев и, прищурившись, проурчал. «Значит, ваш архипелаг не выстоял». «Могу я узнать причины?» «Все сложно», — помявшись, отозвался я. «Женщина», — скорее утверждая, чем спрашивая, хохотнул он. «Как ты?» — опешил я и, нервно взъерошив волосы, криво усмехнулся. «Ты должен понимать», — откинувшись на спинку дивана, строгим голосом начал Лев и, помолчав, решительно продолжил. «Я не имею дел с партнерами, в которых не уверен, и...» «Какое совпадение!» — перебил я и, подтолкнув к нему папку, хмыкнул. «Я тоже. Поэтому и разрываю все договоренности с Елагиным». «Хм», — протянул он, и, раскрыв папку, не торопясь, пролистал несколько документов, мрачнее прямо на глазах. «Полагаю, это не все», — отпив кофе, дополнил я и, продолжая наблюдать за его реакцией, предложил. «Могу предоставить такие же отчеты о деятельности моей компании». «Давно ты об этом знаешь?» Глянув из-под лобья, прорычал он и, поиграв желваками, намекнул. «У тебя на руках все козыри, чтобы засудить этого прохиндея и отжать у него часть бизнеса». «Не хочу и не буду». Пожал я плечами и, предотвращая дальнейшие расспросы, пояснил. «Я и так заберу у него кое-что важное». «Ты хотел сказать кое-кого?» Усмехнулся он, а я отвел взгляд, сдержанно чертыхнувшись. «Все сложно», — повторил ранее сказанную фразу и, кивнув на документы, проворчал. «Мне бы бизнес укрепить и коллектив не подвести». «А специализация?» — сухо уточнил Лев. «Универсалы», — не задумываясь, ответил я, следом перечисляя. «Помимо ключевых клиентов архипелага, мы брали дела сторонних клиентов. Залетных и нет. По рекомендации и просто вели полное сопровождение нескольких мелких фирм, которые на старте не могли себе позволить иметь штатного юриста». «Импорт-экспорт?» — коротко спросил он. «Подтянем», — кивнул я и, выдержав паузу, вздохнул. «Разрывая договоренности с Богданом, мы теряем более 80% клиентской базы, а это крах». «Знаю», — снисходительно буркнул Лев и, сцепив руки в замок, опустил взгляд в пол. Стараясь отвлечься на кофе, я его не торопил. Заранее знал, что ответ будет окончательным. Его «да» позволит сохранить компанию и весь штат, а вот «нет» я слышать не хотел. Да и не мог. «Сроки», — посмотрев в упор, буркнул Лев и, хмыкнув, ответил на свой вопрос сам. «Полагаю, что еще вчера». «Год назад», — аккуратно поправил я и, виновато вздохнув, поделился. «Сам знаю, что лошара и доверял не тому, но сил, желания и времени на борьбу у меня нет. Пусть выплывает сам». «За такое надо бы наказать», — подпихнув ко мне папку, прорычал Лев и, нахмурившись, усмехнулся. «Что, друга жалко стало?» «Он мне больше не друг», — покачал я головой. «Завтра жду у себя», — протянув визитку с адресом, сообщил он. «Возьми пару спецов, подумаем, в какой проект вас устроить, и обговорим сроки перевода». «Мы можем остаться в том же офисе», — пожал плечами, но Лев, скинув руку, остановил меня. «Оно тебе надо?» — уточнил скептически и, загибая пальцы, перечислил. «Либо ты со мной, и твоя команда полностью включается в работу по моим контрактам, либо...» «Договорились», — протянув руку, подтвердил я и, убрав папку со стола, намекнул. «Отметим?» «Да», — расплылся он в хищной улыбке и, подняв палец, проурчал. «Но не здесь. Едем в мой клуб».